Люди попятились перед надвигавшейся на них толпой машин. На их глазах появился ужас загнанного зверя, но выхода не было. Все ближе и ближе подступали машины, протягивая к ним руки. «Спасибо. Я уже кое-что напечатал, правда, только во второразрядных журналах. Полетал бы я куда лучше, будь у меня пропеллер. На хлопанье крыльями уходит слишком много энергии, а подъемная сила у них и никудышная. Кстати, давайте-ка хлопать отсюда, пока больше ничего не случилось. У меня назначено свидание с одной орнитоптершей. Я давно подумываю о семейном гнездышке». Всю тряскую дорогу они провели в молчании. Возвращаться никому не хотелось, но другого выхода не было. Орнитоптер, отдохнувший и подкормившийся, развил неплохую скорость. Скоро над горизонтом поднялся железный город, и они начали снижаться среди башен, которые, наоборот, возвышались к нему. Когда они неуверенно вступили на землю, навстречу вышли адмирал и Вербер. «Давно-то, а то их охотят, презирают, отвергают, выливают мне на голову ночные горшки. Ах, если бы тогда в постели не было хотя бы той собаки!» «Капитан, в чем же состоит ваш план?» Голос Миты прорвался сквозь пелену слезливой жалости к самому себе. Капитан заморгал глазами и огляделся.